Студия «Медиакнига» представляет. Николай Вагнер. Сказки кота Мурлыки. Выпуск первый. Читает артист Михаил Росляков. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Кто был кот Мурлыка? Предисловие к первому изданию. Жил Мурлыка, был Мурлыка, кот сибирский. Жуковский. Издавая сказки кота Мурлыки, необходимо сказать хоть несколько слов об их авторе. Это был старый и весьма почтенный кот, но, к сожалению, полный всяких противоречий. Он был стар и постоянно напевал одну и ту же песню. «Nicht alles, was alles ist gut». Таким образом, он никак не мог сделаться ни антикварием, ни архивариусом, хотя бы в каком-нибудь комиссариатском архиве и существовали самые жирные крысы. Он был бесспорно почтенный кот, но всегда вооружался против всякого почтения, называя его китайской церемонией. Он любил науку и терпеть не мог ученых. Любил искусство и ненавидел искусников, в особенности таких, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты. Одним словом, это был очень оригинальный кот, хотя всякую оригинальность не любил и преследовал, во-первых, уже потому, что никак не мог отличить оригинального от модного, а главное, потому что все оригинальное, по его мнению, заслоняет от нас все обыкновенное, простое, что мы должны изучать или что требует нашей помощи. Бедный кот был немного помешан. У него была одна идея фикс, от которой не могли освободить его все европейские и американские эскулапы. «Я, — говорил он, — родился на свет вниз головой, и с тех пор все на свете мне кажется вверх ногами. Наверху стоят сильные и прекрасные золотые тельцы, перед которыми многие преклоняются или, по крайней мере, скачут и пляшут на задних лапах. А мне кажется, что наверху стоят те самые маленькие червячки, которые весь день деньской роются в земле из-за насущного хлеба. И стоят, потому что первые должны же быть когда-нибудь последними. Наверху стоит человеколюбивое братство и отдает своему ближнему последнюю собственную рубашку. А мне кажется, что наверху стоит именно та самая собственная рубашка, которая ближе к телу, чем всякая другая. Наверху стоит столб прогресса с рукой, указывающей, куда идти людям. А мне кажется, что этот столб давно лежит на боку, а на нем лежат люди, твердя в умилении сердец «Шивапьяно вайсано». Наверху стоит светильник мира, потому что никто не ставит его под стол. А мне кажется, что он именно стоит под тем столом, за которым пирует добрая богиня глупость и ворожит всем, кому хорошо живется на свете. Наверху стоит истина, вечно влекущая на свободу сознанного факта. А мне кажется, что наверху курятся те самые старые курильницы, которые стоят там со времен древних авгуров, а внизу... Но внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющего дыма. Ах, скоро ли же мне представится, что люди ходят вверх головами и не болтают ногами по воздуху? И бедный кот усиленно махал хвостом, желая отогнать от себя неотвязную идею Фикс, но это средство, разумеется, не помогло, и он принимался мурлыкать бесконечные песни и сказки. Его окружали и слушали дети, среди которых его старому сердцу было тепло и приютно. Но и тут он не знал покоя. И тут к нему приставали разные крючкотворцы, которые разбирали каждую его мысль, каждое слово. «Что это ты сентиментальничаешь?» — говорил один крючкотвор. «Разве идут эти нежности к твоим седым усам?» «Поди, выдуби свою кожу», — говорил кот. «И сердце также, если тебе покажется это лучше. Я тебе не мешаю». «Что это ты сам себе противоречишь?» — говорил другой крючкотвор. «Только одна палка не знает противоречий», — ворчал кот. «Я не хочу быть палкой». «А зачем ты рассказываешь детским языком недетские сказки?» — спрашивает третий крючкотвор. «Разве могут понимать тебя дети?» Но тут кот терял всякое терпение. Он вскакивал и с яростью накидывался на всех крючкотворов. «Да вы кто?» — кричал он. «Разве вы сами не дети в общем росте того ребенка, которого зовут человечеством? Ребенка с уродливой, тяжелой головой, которая постоянно перевешивает его вниз. Оно, ваше великое человечество, прожило столько веков и до сих пор не знает, который ему год. До сих пор оно не может освободиться от старых пеленок или помочей, на которых его водят. Оно до сих пор гоняется за красивыми бабочками или заблуждающими огоньками, которые вспыхивают над каждым болотом. Каждую минуту оно готово драться, царапаться до крови за каждый клочок дрянной земли, за всякую пустую погремушку. Оно хвастает своим знанием и до сих пор не может прочесть одного слова — человечность. Первого всемирного слова, которому учил его более 18 веков тому назад великий учитель. «Подите же вы прочь с вашими вопросами! Подите и поучитесь у этих малых из малых, на которых вы смотрите с фарисейской снисходительностью. В их сердцах сама природа, простая, прямая, великая. Они старше вас целым поколением, выше вас целой головой, потому что в этой голове уже сложились те пути, до которых добивались ваши отцы и дети, и все-таки не добились. Что ж, может быть, сумасшедший кот и был прав. Хоть немножко. А, впрочем, представимте лучше решить этот вопрос нашим детям.